длинные верхние люки. Штурвал блестит колесом ввиду долгосрочной разлуки. Всем выдан абрау дюрсо. Прощайте, красотки. Прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюс нет ни души. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, столичная водка, стальные глаза. Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а ты ищешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Ох, дым, папирос, ох, дым, папирос, ты старую тайну собой принес. О домике том, где когда-то я жил, о дворике том, где спят гаражи, где спят гаражи. Ты дым папирос надо мной не кружи, ты старою песенкой не ворожи. Поэт — это физик, который один знает, что сердце у всех господин, у всех господин. Не верю, что истина в дальних краях, не верю, что истина дальний маяк. Дальний маяк — это ближний маяк, но мы его ищем в дальних краях, в дальних краях. Прислушайся, истина рядом живет, прислушайся, истина рядом поет. Рядом живет, рядом поет и ждет все, как когда же откроют ее, откроют ее. Ведь если не истина, кто же тогда целует спящих детей иногда? Ведь если не истина, кто же тогда плакать поэтам велит иногда, велит иногда, иногда. Ну, это пункт, рынок. Пляшет девочка на рынке от морозной маяты, пляшут души, пляшут крынки, парафиновые цветы. Пляшешь ты в косынке тонкой, современные топя, а тебе и тебе, девчонка, репродукторы скрипя. Сапогами снег погублен, там естественно не беда, словно масляные губы улыбается еда. В этом масленичном гаме, в этом рыночном раю все поэмы, мелодрамы ждут поэтику свою. Ждут мороженые туши, крыши, стеклянные верха, все здесь есть, развесьте уши, от науки до стиха, от Эйнштейна до пропойцы, от Ван Гога до Тазов. Вы попробуйте, пропойте без ликбеза, без отзов. Созерцательные рифмы, им на рынке тяжело. Созерцательные рифмы, им тут смех смехом замело. Им в толпе оставят тропы, и что там не говори. Циклотроны и затоп, эх, тоже буквари. Здесь сложнее, в этом танце нету скидок и постов. Покупают иностранцы белокаменных котов. Сытость снеги, сытость смеги, в апельсинной кожуре. Сытость снеги, сытость смеги, только бы мозг не зажарел. Ну, это баллада о мечтах. Это из повести «Золотой дождь». В германской дальней стороне увял великий бой. Идет по выжженной стерне солдат передовой. Конец войны, река ворача, катай, глыши, и труп синий торча, запившись камыши, запившись камыши, запившись камыши. И ветер падалью пропах, хитер и вороват, и охренные черепа смеяться норовят. Лежит, как тяжкое бревно, вонючая жара. Земля устала ей давно, уж отдохнуть пора, уж отдохнуть пора, уж отдохнуть пора. И вот на берегу реки и на краю земли присел солдат, и пауки попрятались в пыли. И прежде чем большие дни идти в обратный путь, мечта измученная с ним присела отдохнуть, присела отдохнуть, присела отдохнуть. И он увидел, как во сне такую благодать, что тем, кто не был на войне, вовек не увидать. Он у ворот, он здесь пора, вошел не горячась, и все мальчишки со двора сбегаются встречать, сбегаются встречать, сбегаются встречать. Друзья кричат ему «Привет!» и машут из окна, глядят на пыльный пистолет, глядят на ордена. Потом он будет целовать жену, отца и мать. Он будет сутки пировать, и трое суток спать, и трое суток спать, и трое суток спать. Потом он вычистит поля от мусора войны. Поля обозами пыля, о ней забыть должны. Заставит солнце круглый год сиять на небесах, и лед растает от забот на старых полюсах, на старых полюсах, на старых полюсах. набег, покончивши с войной, и это будет срок. Он перебашит шар земной и вдоль, и поперек, и вспомнит он, как видел сны здесь у чужой реки, как пережил он три войны, рассудок вопреки, рассудок вопреки, рассудок вопреки. Называется «Весенняя ночка». Сулит туман, сулит фонарь, светит в окно, на улице капель весенний звон. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старых двух. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старых двух. На улице ночка идет в полет, весна открывает свой новый счет. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старых двух. В тонком чулке тонконогая ночь, идет налегке учительши дочь. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старый звук. Уроки по физике отметка 5, девочка ночью не хочет спать. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старый звук. На улице кепка да юбка нейлон, да твоя песенка Франсуа Виллон. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старый звук. Короны попадали от мерцав, история счет ведет по певцам. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старый звук. Ах, старая песенка, новый звук, новый друг лучше старый звук. Он называется «Белый туман». Звук шагов, шагов, как белый туман. На работу люди спешат, спешат. Общий звук шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. Общий звук шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах, и мои шаги, в тех шагах, шагах, и моя печаль. Между нами, друг, все стена, стена, да не та стена, что из кирпича. Между нами, друг, все стена, стена, да не та стена, что из кирпича. Друг от меня, меня отзвенела вдруг память о ночах. Где-то в тех ночах славьи звенят, где-то в тех ночах ручеёк зачах. Где-то в тех ночах славьи звенят, где-то в тех ночах ручеёк зачах. Не видно ли все шаги одни, все шаги, шаги, все обман, обман. Не моря легли, а слепые дни, не белые снеги, а седой туман. Не моря легли, а слепые дни, а не белые снеги, а седой туман. Конкретно это про геологов, которые ищут воду. Пусть мне такая узкая, так сказать, специальность среди геологов. Нам жить под крышей нет охоты, мы от дороги не ждем беды. Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды. Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды. Пускай же квакают вслед мещане, болото теплому ползя. Они пугают и вещают, что за ворота ходить нельзя. Они пугают и вещают, что за ворота ходить нельзя. Что за воротами ждет пустыня, и жизнь шальная недорога, что за воротами сердце стынет, и нет домашнего пирога, что за воротами сердце стынет, и нет домашнего пирога, что за гнусок ключевой водицы, убьют и пыль заметет следы, на волчий закон пути не годится, в пустыне другая цена воды, но волчий закон пути не годится, в пустыне другая цена воды, пройдет бродяга и непоседа, мира поярши его следы, он сам умрет, но отдаст соседу глоток священной живой воды, он сам умрет, отдаст соседу глоток священной живой воды, над перекрестком других столетий, вовек не видевшие беды, рванутся в поиск другие дети, за тем же самым глотком воды, рванутся в поиск другие дети, за тем же самым глотком воды. Мицуницу. Такая бойна. Песня к страннику. Село Мицуницу среди гор залегло. Наверное, мне снится такое село. Там женщины и птицы, мужчины, как львы. Село Мицуницу не знаете вы. Там люди смеются, когда им смешно, а всюду смеются, когда не смешно. Там скачут олени, там зайчий взгляд, там гладят колени и верность хранят. Там майские девочки счастье дают, там райские песни бесплатно поют. Поэтов не мучают, песню не гнут, наверно, поэтому лучше живут. Село Мицуницу всю жизнь я искал, но только тоска до могилы в песках. Когда же доползу до родного плетня, вы через порог пронесите меня. О, Боже, дай влиться в твои небеса. Село Мицуницу я выдумал сам. О, Боже, дай влиться в твои небеса. Село Мицуницу я выдумал сам. Песня про хоккеистов, но про взрослых хоккеистов. Тридцать лет мы теряем скорость, но когда говорят вперед, мы прогоним старость и хворость, словно шайба до наших ворот. Мы прогоним старость и хворость, словно шайба до наших ворот. И опять заревут стадионы, за воротами красный огонь. Двое в штрафе, трое в погоне, мир не видел таких погонь. Двое в штрафе, трое в погоне, мир не видел таких погонь. Мы врываемся в зону лавиной, в райворота себе отворя. На воротах мордою львиной, а маска адская вратаря. На воротах мордою львиной, маска адская вратаря. мы врываемся, как из пушки, смерти та наступает дрожа. А если мы опускаем клюшки и ложимся на виражах, а если мы опускаем клюшки и ложимся на виражах, впереди созвездий короны, позади корысти века. Мы бескровные войны чемпионы, гладиаторы Спартака. Мы бескровные войны чемпионы, гладиаторы Спартака. Расступается мрак неистов, манит вдаль победы звезда. Мы спасаем весну, хоккеисты, ветераны большого льда. Мы спасаем весну, хоккеисты, ветераны большого льда. Эта песенка таких военных времен называется. По-разному называли. «Прощание с Москвой» ее называли. В романе «Синяя апреля» названа «Прощание с Москвой». Она называлась «В поездном карауле». Ну, не важно. «Прощание с Москвой», наверное. Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Забываю поле эшелоны, а мимоходом сердце прихватит. Забывают поле эшелоны, а мимоходом сердце прихватит. Паровоз листает километры, соль в глазах не сытою тоской. Вянет год, и выпивухи ветры осень носят парком за Москвой. Вянет год, и выпивухи ветры осень носят парком за Москвой. Быть в беде, но видно захотелось, чтоб в сердечной бешеной зиме мне дрожать мечтою оголотелой от тебя за 3-9 земель. А мне дорожать мечтою оголоделой от тебя за 3-9 земель. Душу продал за бульвар осенний, за трамвайный гулкий ветерок. Ой, вы сени, сени мои сени, тоскливая радость горло подперек. Ой, вы сени, сени мои сени, тоскливая радость горло подперек. Значит, называется, тоже очень старая песенка, примерно так 43-го, что ли, года. Называется 41-й, но не в том смысле 41-й, что 41-й год, а в том смысле, что 40 медведей убивает охотник, а 41-й убивает охотник. Такая есть примета, значит, сибирская. Ну, такая любовная песня, поэтому. Да. Я сказал одному прохожему, папироской Казбек во рту, на вареник лицом похожему и глазами, как злая ртуть. Я сказал ему на окраине, где-то в городе, по пути. Сердце девичье ждет хозяина, как дорогу к нему найти. Сердце девичье ждет хозяина, как дорогу к нему найти. Посмотрев на меня презрительно и сквозь зубы цедя слова, он сказал: слушай, парень, не приставай к прохожим, а то недолго за милиционером сбегут. И ушел он походкой гордою, а от величия глаза мутны. Уродись я с такою мордою, я бы надел на нее штаны. Уродись я с такою мордою, а я бы надел на нее штаны. Над Москвою закат сутулится, ночь на звездах скрипит давно. Жили мы на щербатых улицах, но весь мир был у наших ног. Не унять нам ночами, друг, дружникак, и у книг посмотрев концы. А мы по жизни брели безбожники, а мушкетеры и сорванцы. А мы по жизни брели безбожники, а мушкетеры и сорванцы. каждом жил с ветерком повенчанный, непоседливый человек. Нас без слез покидали женщины, а забыть не могли вовек. Оно в тебе совсем на иной мотив, тишину фитилек горит. Черти водятся в тихом омуте, так пословица говорит. Черти водятся в тихом омуте, так пословица говорит. Не хочу я ночами тесными задыхаться и рвать крючок, а не хочу, чтобы ты за песни мне в шапку бросила пятачок. А я засыпан людской порошею, а я мечусь из краев в края. Эй, смотри, пропаду хорошая, а не догадливая моя. Эй, смотри, пропаду хорошая, а не догадливая моя. Песня длинное название, называется «Песенка про психа из больницы имени Ганушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку». Балалайчику свою я со шкафа достаю, на канатчиковой даче тихо песенку пою, тихо песенку пою, тихо песенку пою. Солнце село за рекой, за приемный, за покой. Отпустите санитаров, смотрите я какой, посмотрите я какой, посмотрите я какой, посмотрите я какой. Горы, лес, небеса, дым в долине поднялся, только мне на этой сопке жить осталось полчаса, жить осталось полчаса, жить осталось полчаса, жить осталось полчаса. Скоро выйдет на бугор, диверсант, бандит и вор. У него патронов много, он убьет меня в упор, он убьет меня в упор, он убьет меня в упор, он убьет меня в упор. На песчаную межу я шнурочек привяжу, может, это Юлимонка, я бандита уложу, я бандита уложу, я бандита уложу, я бандита уложу. Присадится на песок, шрам повис наискосок, молодая жизнь ходит черной струйкой в песок, черной струйкой в песок, черной струйкой в песок, черной струйкой в песок. Грохот рыжего огня, топот чалого коня. Приходи скорее, доктор, может, вылечишь меня, может, вылечишь меня, может, вылечишь меня, может, вылечишь меня. Тоже очень старая песня, как это и про психа, ну, послевоенная. Называется «Песня про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро Электрозаводская». Девушка, эй, постой, я человек холостой. Прохожий, эй, постой, вспомни 46-й. Прохожий, эй, постой, вспомни 46-й. Из госпиталя весной на перекресток пришел ночной, ограбленная войной. Тень за моей спиной, ограбленная войной. Тень за моей спиной. Влево пойти с ума, вправо пойти тюрьма. Вдаль убегают дома, можно сойти с ума. Вдаль убегают дома, можно сойти с ума. Асфальтовая река, топ теплая, как щека. Только приляг слегка, будешь лежать века. Только приляг слегка, будешь лежать века. А времени том молчок, завод устоять помог. Мне бы только станок выточить пару ног. Мне бы только станок выточить пару ног. Давно утихли бои, память о них затаи. Ноги, ноги мои, мне б одну на троих. Ноги, ноги мои, мне б одну на троих. Осенью стой в грязи, зимою по льду скользи. Эй, шофер, тормози, домой меня отвези. Тормози, домой меня отвези. Дома, как в детстве, мать поднимет меня на кровать. Но придумал войну, ноги б тому оторвать. Но придумал войну, ноги б тому оторвать. Воскресная застольная. Ну, это такая, господи, такие Дионисии такие. Скребут. Это, ну, как сказать, ну, это как, о том, как во дворах забивают козла по воскресеньям. Но только об этом в песне ни слова. Скребут моторы, тишину проснулась воскресенье. Куда пойду, кого пойму, с кем встречу новоселье, кого увижу на пути, кого на перепути, с кем доведется пошутить, а с кем, увы, не шутят, с кем доведется пошутить, а с кем, увы, не шутят, все тает мареве земли, все пули отсвистели, за стол садятся короли и убраны постели. Давай же круг наш потесним и впустим Диониса, давай же выпьем вместе с ним и заедим редисом. Давай же выпьем вместе с ним и заедим редисом. Давай истратим на вино последнюю усталость, ведь воскресенье нам одно за семь деньков досталось. Пускай уйдут ханжа и враль, да ну их самомнее, они читают нам мораль семь пятниц на неделе. Они читают нам мораль семь пятниц на неделе. Пошлем прощай колоколам, пускай звенят манисты, разделим булку пополам и будем как министры. Белье танцует на ветру весенний танец липси. Давай наденем на подруг черешневые клипсы. Давай наденем на подруг черешневые клипсы. И веселая гурьба отпустит все грехи нам. Сегодня пляшет голодьба по золотым цехинам. Мы распугали всех ворон и пьем за день весенний. Согласны жить без похорон, но не без воскресений. Согласны жить без похорон, но не без воскресений. Это антимещанская. Это антимещанская песня. Это из романа «Синяя прелесть». Однажды я пел на высокой эстраде, старался выглядеть молодцом, а в первом ряду задумчивый дядя глядел на меня квадратным лицом. Не то он задач искал решения, не то это был сотрудник газет, не то он считал мои прегрешения, не то ему просто хотелось клазет. А в задних рядах пробирались к галошам, и девочка с белым прекрасным лицом уходила с парнем, который хороший, а я себя чувствовал под лицом. Какие же песни петь на эстраде, чтобы отвести

график, удачи и розыск снегу. За тех, кто услышал трубу на рассвете, за женщину прямые голоса, которые звали нас, как Андромеда, и с силой тащили нас в небеса. Полюбим наш век, забыв о тупенье, а молит за старость живою водой, от света до тени, от снеди до денег, он алый, как парус 20-х годов. Мы рваное знамя бэфом заклеим, мы выдуем пыль из помятой трубы, и солнце над нами, как мячик в аллее, как бубен удачи, бубен судьбы. Давайте же будем звенеть в этот бубен, наплюнем на драмы пустых площадей. Мы смертные люди, бессмертные люди, не стадо баранов, а племя вождей. Отбросим заразу, отбросим обузы, отбросим игрушки, сошедшие с ума. Да здравствует разум, да здравствуют музы, да здравствует Пушкин, да скроется тьма. Третья часть называется «Большая апрельская баллада». Пустыри на рассвете, пустыри, пустыри, снова ласковый ветер, как школьник. Ты послушай, весна, этот медленный ритм. Уходить это вовсе не больно, это только смешно. Уходить на заре, тогда пляшет судьба на асфальте, зелень свиданий, и на каждом дворе весна разминает пальцы. И поднимет весна марсианскую лапу, крик ночных тормозов, это крик лебедей, это синий апрель. Потихоньку заплакал, наблюдая апрельские шутки людей. Наш рассвет был побольше, чем звон бубенцов, и пораньше, чем пламя ракеты. Мы не племя детей и не племя отцов, мы цветы середины столетия. Мы цвели на Ростов, данны площадя, пили ржавую воду из коранов, что имели, дарили, тебя не щадя. Мы не поздно пришли и не рано, мешок за плечами, сигаретный дымок и гитары особой настройки. Мы почти не встречали целых домов, мы руины встречали и строй, и нас ласкала в пути ледяная земля. Но мы, забывая про годы, проползали на брюхе по минным полям, для весны прорубая проходы. Мы ломали бетон и кричали стихи, и скрывали боль от ушибов. Мы прощались со стоном чужие грехи, а себе не прощали ошибок. Дожидались рассвета у милых дверей и лепили боков из гипса. Мы саперы столетия, слышим взрыв на заре. Это кто-то из наших ошибся. Это зов черему и зов мартир. Это лупит апрель по кветам. Это зов Богородиц, это бремя квартир. Это ветер листает газету. Небо в землю упало, большая вода отмывает ясно несчастья. На развалинах старых цветут города, непорочные словно зачатие. Волги, так повыше Сталинграда. А, для десантников. Ну, вот это песенка. Скажем, сядь, быстро-быстро, да нельзя. У нее такая смешная история. Она была написана в 43-м году на Волге, так повыше Сталинграда. Для десантников. А потом ее завезли с войском в Маньчжурию. А потом там ее перехватили иммигранты. А потом они получили паспорта советские, часть их, там консульская комиссия ездила. И они перекочевали куда-то на юг. Вот. А на юге ее перехватили грузины, ребята. И году в 55-м, что примерно так, может, в 56-м, ее завезли в Москву уже как иммигрантскую. На этом основании драматург Штейн вкатил ее в пьесу «Океан». А на самом деле все наоборот. Ну и кроме того, ее поет не с теми во многом словами, так сказать, как она была написана. Так что вот, подлинничек ее вот такой. Какое у него качество, мне судить трудно, потому что я ее терпеть не могу. Она очень старая и надоевшая. Вот, ну, подлинники у него вот, ну, так сказать, подлинные слова такие. Быстро-быстро за нельзя, да не пройдут как один, а лягут синие рельсы от Москвы на Чунцин. И взмахнул над пероном белокрылый платок, поезд в ветре солен, плывет на восток, плывет на восток. Закричат переклички паровозовых встреч, зазвучит непривычно иностранная речь, а заворчит, заворакует колесо на весу, колесо на весу, лепесток поцелуя, я с тобою везу, я с тобою везу. Будет сердце двоиться, много вздохов подряд, меж восторгов границы и уклоном утрат, и границу в ночи я перечувствую вновь, за которой Россия, за которой любовь, за которой любовь. У этой песенки длинное название. Называется так, песенка о циркаче, который едет по кругу на белой лошади, и вообще он недавно женился. Губы девочка мажет, в первом ряду ходит кони, плюмажет и песню ведут про детей, про витязей и про невест. Вы когда-нибудь видели сабельный балет? Поднимается на небо топот и храп. Вы видали когда-нибудь сабельный шрам? Зарыдают подковы, пошел эскадрон, переток молотковый, пошел эскадрон. Черные буры, вороны укроют закат, прокричат похоронно на всех языках. Среди белого дня придорожной пыли медсестричку Марусю убить нашли. Отмененная конь пляшет вдали, опаленные кони песни ушли. От слепящего света стало в мире темно, дети видели это только в кино. Веселый манеж среди белого дня, приведите ко мне золотого коня. Я поеду по кругу в веселом чаду, я увижу подругу в первом ряду. Сотни тысяч огней освещает наш храм, сотни тысяч мальчишек поют по дворам. Научу я мальчишек друг друга любить, научу я мальчишек не по раунду рубить. Ходят кони в плюмажах и песню ведут, губы девочка мажет в первом ряду. Была во всем права, и даже в том, что сделала. А он сидит, дышал едва, и были губы белые, и были черные глаза, и были руки синие, и были черные глаза пустынными пустынями. Пустынный двор жестоких лет, пустырь, фонарь и улица, и переулок, как скелет, и дом подъездом жмурит свои музыка. Ее шагов схлестнулась подворотнею, и музыка ее шагов таблеткой приворотною. И стала пятаком луна, подруга полумесяца, когда потом ушла она, а он решил повеситься, и шантажом гремела ночь улыбочкой приправленным, и шантажом гремела ночь, и пустырем отравленным, и лестью падала трава, и местью стала выросшей, и ото всех его бравад остался лишь полпырышек. Сезон прошел, прошел другой, и снова снег на паперти. Сезон прошел, прошел другой, звенит бубенчик капелькой. Из оконная метель и лампа желтой дынью, а он все пел, все пел, все пел, наказанный гордынею, наказан скупостью своей, устал себя оправдывать, наказан скупостью своей и страхом перед правдою, устал считать улыбку злом, а доброту смущением, устал считать себя козлом любого отпущения. 12 падает пора, дорога в темень шастает. 12 падает пора, забудь меня глаза стала. 12 падает пора, забудь меня глаза стала. Об относительности возраста. Ну, в том смысле, что какое у человека настроение, столько ему и лет. Не то весна, не то слепая осень, не то сквозняк, не то не повезло. Я вспомнил вдруг, что мне в 38 пора искать земно ремесло. Я вспомню вдруг, что мне уж 38, пора искать земное ремесло. Пора припомнить, что земля богата, что люди спят в постелях до зари, что по дворам до самого заката идут полет чужие сизари, что по дворам до самого заката идут полет чужие сизари. Пора грузить пожитки на телегу, пора проститься с песенкой лихой, пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а перед ним шелухой. Пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а перед ним шелухой. Пора Эсхила путать с Эмпедоклом, пора Джульетту путать с Массина. Мне 1000 лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Мне 1000 лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Кузьма Иванович, пестрая собака, твой хвост ощипан, голова рыжа. А знаешь ли ты, пестрая собака, как на луну выходят сторожа? А знаешь ли ты, пестрая собака, как на луну выходят сторожа? Как по ночам ревут аккордеоны, как джаз играет зарево ракет, как по очам девчонок удивленных придет мечта о звездном языке. Как по очам девчонок удивленных придет мечта о звездном языке. Чтобы земля, как сад благословенный, произвела людей, а не скотов. чтоб шар земной помчался по вселенной, пугая звезды запахом цветов. Я стану петь, ведь я же пел веками, не в этом дело, некуда спешить. Мне только год, вода проточит камень, а песню спеть не губок осушить. Мне только год, вода проточит камень, а песню спеть не губок осушить. Песня про деда игрушечника Благуши. Благуши — такой старый район московский, возле Измайлова. Я мальчишкою был в Богомазах, только ночью чуть город затих. Потихоньку из досок чумазых вырезал я коней золотых. Потихоньку из досок лобазных вырезал я коней золотых. Богомазы мне руки крутили, провожали до самых сеней. По спине три полена крестили, и вагон покидали коней. По спине три полена крестили, и вагон покидали коней. Шо я пьяный, слушай, не слушай, может сказку, а может мечту. Только в лунную ночь на Балагуше встречал я в снегу красоту. Только в лунную ночь на Балагуше встречал я в снегу красоту. И она мне сказала: эй, парень, не жалей ты коней расписанных, кто мечтой прямо в сердце ударен, что тому да в побоев земных. Кто мечтой прямо в сердце ударен, что тому да в побоев земных. Я оставил земные заботы и пошел я судьбе поперек. Для людей не жалел я работы, красоты для себя не берег. Для людей не жалел я работы, красоты для себя не берег. Над мечтой не смеялся ни разу, пел на рынке я птицы в олене. Отпустите меня, богомазы, не отдам я вам рыжих коней. Отпустите меня, богомазы, не отдам я вам рыжих коней. Это что-то называется любовницы. Это, в общем, про девчонок нашего возраста. Ну, она, в общем, военная. Слава Богу, погода мглистая, на дворе шаром покати. Покупаю герлен за 300, я за 750 кати. Приходи ко мне ночью, ночью, я нужна тебе, я не жена. Ляжем ночью, закроем очи, а жена подождет, жена. Эй, вдовец, собери овец, где ты бродишь, чугун луженый, где ты спишь, молодой вдовец. Незамужние стонут жены, половинки бредут в ночи, половинки сердец, быть может. Я юна, я смела, скачи, я смогу тебя растревожить. Приходи, приходи, скорей. А не то на слепом рассвете ты услышишь хрип батарей, и меня не успеешь встретить. И опять миллионы жен, разгребая руками ветер, будут лезть тоски на рожон, и опять не родятся дети. Ты не плачь, девчонка, не плачь, ты капрон твой стирай в лохане. Вот пройдет, как мимо палач, а не горюй, не придет каханы. А вот так кончится Новый год, Новый год превратится в старый. Возрастное это пройдет, как проходит вдали старый. Эта песня называется «Аэлита». Мужики, ищите Аэлиту, видишь, парень, как тусы в цвету. Золотую песню расстелит, поджидая дома красоту. Семи дорог, и каждая про это, а восьмая пьяная вода. Прилетит невеста с того света, жениха по песне угадать. Прилетит невеста с того света, жениха по песне угадать. Разглядит с ракеты гитариста, позовет хмельного на века. Засмеется смехом серебристым и растопит сердце простака. У нее точеные колени и глазок испуганный такой. Да в печурке шевели не поленья, а элиту песни успокой. Да в печурке шевели не поленья, а элиту песни успокой. Все равно ты мальчик несезонный, ты поешь, а надо вычислять. У тебя есть важные резоны марсианок песни усыплять. На чужой планете ты ведь не был, на чужой не сиживал корме. Марсианка знает цену неба, два крыла запутали в дерьме. Марсианка знает цену неба, два крыла запутали в дерьме. Вот разлитый кактусный пол-литра, вот на Марс уносится изба. Мужики, ищите элиту, а элита лучшая изба. Не беда, что воют электроны, старых песен на душе поток. Застрелитесь, хаос космос-хронос, не унять вам сердце животок. Застрелитесь, хаос космос-хронос, не унять вам сердце животок. Песня называется «Кап-кап». Тихо капает вода, кап-кап. Намокают провода, кап-кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап-кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап-кап. Капли бьют за стекло, кап-кап. Все стекло заволокло, кап-кап. Тихо-тихо утекло счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. Тихо-тихо утекло счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. День проходит без следа, кап-кап. Ночь проходит не беда, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Песенка про цыгана-конокрада. Ах, тополиная метель, ах, вы мои кустарчики, золотая канитель, пропадаю, мальчики, что ты, что ты, пропадаю, мальчики, что ты, что ты, что ты, что ты, пропадаю, мальчики, паутинка волос, стою зачарован, погибаю за белой зори вечеровой, что ты, что ты, зори вечеровой, что ты, что ты, что ты, что ты, зори вечеровой, уезжаю, прости, провожать не надо, соловей не свисти, она лежит рядом, что ты, что ты, она лежит рядом, что ты, что-то, она лежит рядом. Мне коней воровать, тебе веселиться, тебе в школе плясать, мне удавиться. Что ты, что ты, мне удавиться, что-то, мне удавиться. Тополиная метель, ах, вы мои кусарчики, золотая канитель, пропадаю, мальчики. Что ты, что ты, пропадаю, мальчики, что-то, пропадаю, мальчики. Мещанский вальс. Вечер, на скверах вечер, вечером упоен, распрямляет плечи Новокузнецкий микрорайон. Машина едет по кругу, разогревает мотор, Юль целует подругу. Боже, какой простор! Юный целует подругу. Боже, какой простор! Девица выходит в даму при выходе из метро. Фотограф наводит раму, автоматы спускает ситро. Гулять играют в шашки, чемпионат дураков. Чирикают пташки-канашки, бродит зима прудков. Чирикают пташки-канашки, бродит зима прудков. Парень в микроунивермаге закрывает ставню, пора. Выпивает чайку в шкулаге и идет домой до утра. Торговал он себе и баста картиной девятый вал и болгарский зубной бал.